Она старалась сесть поближе к Эмбе, лицом к ней, и время от времени обнимала ее так, что льнущий к матери малыш оказывался зажатым между ними. Элджи, привыкший чувствовать себя в клетке властелином, тоже заинтересовался наследником. Но стоило ему приблизиться, как Эмбе поворачивалась к нему, поднимала верхнюю губу, щелкала зубами и издавала резкий протяжный звук, какого мы до сих пор еще не слышали. Элджи сразу отступал метра на два и начинал кружить около самок и младенца, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Так продолжалось около суток. Наконец отцу разрешили подойти поближе, и он мог расчесывать шерсть супруги и южноафриканки. На шестой день прежний порядок почти восстановился. Гостья продолжала оказывать покровительство матери и младенцу, но теперь Элджи было дозволено обнимать и ласкать Эмбе. Правда, к наследнику его, насколько мы могли установить, все еще не подпускали. Малыш был на редкость крепкий и здоровый. От большинства детенышей других бабуинов его отличало малое количество морщин на лице. Уже через сутки он хорошо видел и следил глазами за движениями наблюдателя в 1,5-2 метрах. На пятый день мать разрешила ему спуститься на пол и немного походить подле нее. Однако через неделю идиллия кончилась. Южноафриканка, которой теперь позволили держать малыша на руках, оказалась настолько ревнивой, что не выпускала его даже тогда, когда он рвался к матери, чтобы поесть. Пришлось ради блага детеныша отделить чужеземку от Элджи. Близилась первая годовщина треста, и мы задумали как-то отметить эту дату, попросту говоря, устроить небольшой кутеж. Закроем зоопарк для посетителей, пригласим на завтрак членов правления треста и кое-каких местных деятелей. Хорошо бы зазвать губернатора и бейлифа. Вечером обед и сбор средств. Мы рассчитывали на то, что приглашенные выступят с речами и поддержат нас. Подготовка потребовала немалых усилий. Надо было забронировать номера в отелях, составить меню, продумать, как рассадить гостей. От одной этой проблемы можно было сойти с ума и так далее, и тому подобное. К тому же в это время года на Джерси часты туманы. А когда к острову приближается туман, он ни за что не обойдет своим вниманием аэропорт. Значит, необходимо переправить на Джерси знатных гостей по меньшей мере за день до юбилейной даты, иначе нам некого будет принимать. Львиная доля хлопот легла на плечи Кэт. И она блестяще со всем справилась, но я сказал себе, что впредь одним советом не обойдешься. Для подобных затей следует учреждать несколько подкомитетов. И уже теперь нам нужен был комитет для сбора средств. Я усиленно думал об этом, даже когда отправился на аэродром встречать Джеки и в зале для прибывающих пассажиров вдруг увидел перед собой прелестнейшее создание. Черные волосы, большие глаза цвета лесных орешков, на лице сердечное расположение и нежность. Жаль только, что чувства эти адресованы не мне. А, впрочем... Девушка остановилась передо мной, и я воспрянул духом. Быть может, мое брюшко и мешки под глазами не так уж и заметны? Или есть девушки, которым они даже нравятся? Иллюзия длилась недолго. Я увидел в руках девушки кружку для пожертвований. «Вы не желаете сделать взнос?» — услышал я медовый голосок. «Конечно, желаю», — ответил я. «Разве можно устоять перед такими глазами?» Я полез в карман и как-то непроизвольно вместо полукрона опустил в кружку 10 шиллингов. Бьюсь об заклад. «У такой очаровательной девушки сбор средств идет успешно», — сказал я.